«Я пришел повидать его. Меня зовут Эмиль Дженсен. Я сын Бена Дженсена, которого убили прошлой ночью». «Вот как?» Сходства между ними почти не было, но я не стал задумываться о причинах. Чудачка природа способна на любые капризы. У мистера Вулфа сейчас назначена деловая встреча. Вам не помешает, если я сумею изложить ему цель вашего визита? Я хотел с ним посоветоваться. Если вы не против, я лучше сам рассказал бы ему, в чем дело. Он виновато улыбнулся, чтобы сгладить неловкость. Должно быть, парень служил в спецподразделении по идеологической обработке противника. Понятно. Заходите. Я посторонился, пропуская Джейн в прихожую, а майор последовал за девушкой. Задвинув засов, я проводил их в кабинет и, пригласив присесть, подошел к своему рабочему столу, снял трубку и позвонил наверх Вулфу. «Да», — прогудел мне в ухо голос Вулфа, — «Арчи». «Мисс Гир здесь. Кроме того, только что пожаловал майор Эмиль Дженсен, сын Бена Дженсена. Он предпочитает лично изложить вам то, о чем собирается посоветоваться». «Передай им обоим мои сожаления. Я занят и не могу встретиться с ними». «Вы заняты? И сколь долго?» «Неопределенно. Никаких деловых встреч всю эту неделю. Но вы, наверное, помните, Арчи, передай им мои слова». Трубка замолчала. «Я передал». Посетители не слишком обрадовались. Одному Богу известно, какую сцену закатил бы Джейн, если бы ее не сдерживало присутствие постороннего. При нем же она ограничилась тем, что отчехвостила нас с Вулфом на все корки. Дженсен не возмущался, но зато заупрямился, как бык. Во время пространных и бесплодных препирательств я заметил, что они с Джейн все чаще и чаще поглядывают друг на друга, что, как я рассудил, было вполне естественно, ведь они точили зуб на одного и того же обидчика. Я подумал, что сумею выпроводить их побыстрее, если сменю пластинку, и выразительно произнес: «Мисс Гир, это майор Дженсен». Он встал, учтиво поклонился, как человек, привыкший к галантности, и произнес: «Очень рад. Похоже, наше дело безнадежно, по крайней мере, сегодня. Я пойду поймаю такси. Может быть, вы позволите подвезти вас?» «Итак, я их выпроводил». Когда они спускались с крыльца, он ненавязчиво изогнул руку, и Джейн уцепила его пальчиками за локоть. Одно это уже свидетельствовало о том, как стремительно прогрессировали их отношения. Ведь Джейн не похожа на тех девушек, которые чуть не с пеленок цепляются за кого попало. «Ну, ладно, ладно, в конце концов, он тоже майор». Я равнодушно пожал плечами и закрыл дверь. Потом прошагал к лестнице, преодолел два пролета, постучал в дверь комнаты Вулфа и получил разрешение войти. Вулф стоял в дверях, в ванную, лицом ко мне, весь в мыльной пене, и держал в руках допотопную бритву. Увидев меня, он рыкнул: «Который час?» «6:30. А когда следующий поезд?» 7. Но ведь по всему видно, черт возьми, что работа здесь непочатый край. Я вполне могу отложить поездку на недельку-другую». «Нет, ты слишком поглощен этими мыслями. Поезжай на ближайшем поезде. У меня хватит извилин и для других мыслей. Нет». Я попробовал забросить другую наживку. «Мои побуждения сугубо эгоистичны. Если завтра, когда я буду точить лясы у Карпентера, в утренних выпусках сообщат, что вас убили или хотя бы ранили, Карпентер обвинит меня во всем, и у меня не останется никаких шансов, и поэтому...» «Проклятие!» — рявкнул Вулф. «Ты опоздаешь на поезд! Я не собираюсь дать себя убить! Иди отсюда!» Я слинял и поднялся в свою комнату, где переоделся в военную форму и побросал кое-что из вещей в саквояж. «Да, ребята, высоко же он держит наше знамя, мой герой!» Я вскочил в поезд за 2 минуты до отхода. Глава 4. Когда кончится война, я постараюсь пробиться в конгрессмены и провести через Сенат закон о генералах. Моя задумка сводится к тому, что генералов следует сначала хорошенько намазать гуталином и надраить, а лишь потом расстрелять. Впрочем, в то незабываемое утро, если бы мне дали волю, я вряд ли стал бы тратить время на Гуталин для генерала Карпентера. Так как я был всего лишь майор, то вынужден был сидеть перед Карпентером и тупо повторять «Да, сэр, да, сэр, да, сэр», пока он объяснял, что потому только удостоил меня свиданием, что полагал. Я хочу обсудить с ним нечто важное, и что я должен оставаться там, где есть, что вопрос о моей отправке за океан давным-давно решен, и мне не мешало бы уже перестать дергаться по этому поводу».